Глава 47. Ирина. «Так», – тяну, переворачиваясь на живот и привставая на локтях. «Это уже интересно. И что за деловое предложение?» В таком положении льву видна моя обнаженная грудь, поэтому вместо того, чтобы продолжить рассказ, он смотрит на нее пожирающим взглядом. Затем его цепкая рука проскальзывает мне под плед и сжимает ягодицу. «Ну нет». Снимаю с себя мужскую руку и возвращаюсь обратно на спину, прикрывая грудь покрывалом. «Никакого секса, пока не расскажешь мне о своей истории успеха». «А ты расскажешь мне о своей истории успеха?» Нахально интересуется. «Моя история успеха описана в моей официальной биографии». «Ну так и моя тоже». «Нет, у тебя там как минимум одна ложь». «Какая?» «Что у тебя с твоей женой любовь со школьной скамьи?» Замечаю и внимательно наблюдаю за реакцией Быстрицкого. «А, да». Тут же соглашается. «Ну, надо же было как-то объяснить наш ранний брак. Хотя кто умеет считать, тот и так посчитал, что Арсений у нас родился через 6 месяцев после свадьбы». «Ну так и что было дальше?» Возвращаю разговор в прежнее русло. «Тебе позвонил друг из армии». Быстрицкий обреченно вздыхает и закатывает глаза, мол, надоел этот допрос. Но я от своего не отступлюсь. Я твердо намерена узнать про льва все. Он мне позвонил и сказал, что его отец владеет нашим заводом. Я, конечно, прифигел и сначала даже не поверил. Думал, он меня разыгрывает. Но потом понял, что это все-таки правда. В общем, отец отправил его в Печорск, потому что завод стал приносить все меньше и меньше денег. Моему другу нужен был человек, который смог бы вместе с ним управлять заводом и вывести его на нормальный уровень. «И этим человеком оказался ты», – констатирую. «Невероятно, но да. Я тогда заканчивал учебу в институте. Никакого управленческого опыта у меня не было. Но я знал завод, так как мой отец всю жизнь там проработал. Ну и я знал местный менталитет. Основной проблемой завода была низкая производительность труда. Первоначальной задачей было повысить производительность. Низкая производительность труда – это в целом серьезная проблема для России. Именно из-за нее сильно тормозится экономический рост страны. По данным ОЭСР, один россиянин производит в час товаров и продуктов примерно на $23, в то время как средний показатель по миру – почти $50. Из стандартного 8-часового рабочего дня россияне реально работают 5-6 часов. 2-3 часа уходят на обеды, перекуры, сплетни с коллегами, переписку с друзьями в соцсетях. И да, это большая проблема для предприятий. Хотя если сказать кому-то из сотрудников, что он мало работает, тут же поднимается вой о том, что он бедный упахался, а начальство его не ценит. «Друг взял тебя работать на завод?» «Уточняю». «Да, он стал директором завода, а меня сделал своим замом, чтобы я повысил производительность труда». «И как ты заставил людей больше работать за те же деньги?» «Любопытничаю». «Мне и правда интересно. Значительное количество заводов и фабрик просто банкротятся, потому что не могут решить проблему производительности. Таким образом, все, кто вместо работы гонял кофе, и вовсе остаются без рабочего места». «Во-первых, я запретил корпоративы и празднование дней рождений». Прыскаю от смеха. «Во-вторых, я поставил на проходной человека, который каждое утро заставлял всех дуть в трубочку. Если обнаруживался алкоголь, то работник отправлялся домой с вычитанием зарплаты за этот день. Не поверишь, уже через месяц я вылечил пьянство на заводе». «Очень даже поверю. Конечно, если человек приходит на работу с бодуна, то как минимум первую половину дня он толком не работает». «Да, ну и третье, что я сделал, пожалуй, самое главное. Я сократил 2 больших цеха и заменил всех людей на роботов». «А вот это уже очень смело», – восхищенно произношу. Быстрицкий кивает. «Роботы работают быстрее людей, и им не надо платить зарплату. Но самое главное – другое. Роботы держат в страхе всех остальных сотрудников завода. Они боятся, что их тоже уволят и заменят на роботов. А страх очень мотивирует человека трудиться лучше и эффективнее». «Почему ты сейчас не заменишь всех на роботов?» Всех людей все-таки невозможно заменить на автоматизированное производство. Мне кажется, Лев произносит это с грустью. Есть специальности, которые не подлежат замене. И с роботами есть серьезная проблема. В России почти нет специалистов, которые бы умели их ремонтировать. А приглашать из-за рубежа слишком дорого. Если робот выйдет из строя, то, скорее всего, отправится на свалку. Так что нужен баланс между людьми и роботами. «Ой, да ладно тебе!» Игриво пихаю Льва в плечо. «Просто признайся, что тебе нужна всеобщая любовь, поэтому ты никого не увольняешь». «И это тоже». Тут же соглашается. «Если я всех уволю и заменю на роботов, то кто тогда за меня проголосует?» «Покупаешь любовь избирателей деньгами?» Ехидно констатирую. «И даже не скрываю этого. У всего есть цена. Даже у любви народа к своему правителю». «Ладно. Вернемся к твоей истории успеха. Я так полагаю, ты повысил производительность труда». «Да». «А дальше что было?» «Завод стал развиваться и процветать», произносит с наигранным пафосом. «У меня такое ощущение, что Лев не хочет рассказывать мне все полностью о себе. Каждое слово приходится вытаскивать клещами. А Быстрицкий то и дело норовит перескочить на другую тему или свести все в шутку». «Как ты стал собственником завода?» Спрашиваю прямо в лоб. «Я ведь правильно понимаю, что ты сначала завладел заводом, а потом стал открывать другой бизнес?» «Да». «И как ты заполучил завод?» «Я уже сгораю от нетерпения». «Ира, здесь нет какой-то необычной истории или тайны. Друг платил мне не только деньгами, но и акциями завода. Поэтому в какой-то момент моя доля дошла до существенного уровня. А дальше все было очень банально. Друг решил выйти из этого бизнеса, продать свою долю в заводе. И тут уже я всячески напрягся, чтобы выкупить у него долю. Залез в долги и кредиты. В общем, пошел ва-банк. И, как видишь, выиграл». «Мне требуется несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное». «Действительно, чего-то сенсационного нет. Есть предприятия, которые предпочитают платить не живыми деньгами, а акциями этого предприятия. Правда, такая модель больше развита на Западе, чем в России, но и у нас встречается, хоть и редко». «Кому-то еще, кроме тебя, он платил акциями? Уточняю». «Да всему топ-менеджменту». «Что потом стало с их долями?» «Я со временем выкупил. Ну а дальше пошло по накатанной. В Печорске не было нормальных супермаркетов, как в Москве. Были только продуктовые магазины на первых этажах. Я открыл сеть супермаркетов, и все сразу повалили ко мне. Не было нормальных салонов красоты для женщин, были обычные парикмахерские. Я открыл салоны красоты. Не было кинотеатра? Я открыл. Не было боулинга? Я открыл. Не было приличной гостиницы, в которую не стыдно поселить клиентов завода? Я открыл. Не было большого красивого торгового центра с сетевыми брендами? Я открыл. Ну и так далее». «И все же это поразительно, что весь бизнес принадлежит одному тебе». Задаю скорее риторический вопрос. Лев пожимает плечами. «Не знаю, а что поразительного? Мне принадлежит только крупный бизнес в городе. А мелкий народ открывает. Магазины на первых этажах до сих пор существуют. Аптеки тоже не все мои. Автосервис мой только тот, что большой в центре. А мелкие гаражи на окраинах не мои». Придвигаюсь поближе к Быстрицкому и обнимаю его за торс. «Горжусь тобой, честно говорю, и тянусь поцеловать в щеку». «Да чем тут гордиться? Мне просто повезло». Лев произносит это таким тоном, будто и правда его заслуг никаких нет. «Но уж я-то знаю, как тяжело управлять большим коллективом людей. А когда у тебя помимо этого коллектива еще куча других бизнесов и коллективов, то и вовсе не останется времени на свою собственную жизнь». Но Льву, конечно, сыграло на руку, что губернатор не пускал в регион посторонних инвесторов. «А почему ты за столько лет не развелся с Алиной?» Осторожно уточняю. Лев долго смотрит в потолок, снова не хочет рассказывать. Но этот вопрос интересует меня не меньше. «Много причин», – отвечает обтекаемо.